Глава 16. Утром я проснулся рано, просто перевернулся на спину и принялся разглядывать потолок. Немного болела шея, похоже, я вчера как упал на кровать, так ни разу за всю ночь и не пошевелился. Мыслей не было, я просто тупо смотрел на потолок и ни о чем не думал. Наконец, тело весьма непрозрачно намекнуло, что вставать все-таки нужно, чтобы посетить удобство во дворе. «Хорошо, что сейчас лето», — пробормотал я, вставая и натягивая штаны и футболку. «Еще минус комплект одежды. Да что ж такое? Дома я 3 года в 2 костюмах ходил, одну куртку 5 лет таскал. А здесь на мне все просто горит». Покрутив в руке пистолет, положил его обратно на стол. Надеюсь, во время похода в сортир на меня никто не нападет. Бергер ждал меня на крыльце, когда я возвращался обратно. Он выглядел одновременно довольным и слегка виноватым. Это было настолько очевидно, что я только головой покачал, подходя ближе. «Надеюсь, это не помешает работе», — сказал я, глядя на него снизу вверх, не спеша подниматься. «Если только Надя не наша ведьма», — спокойно ответил оборотень, глядя мне в глаза. «Нет, это точно не она», — я начал медленно подниматься. «На 90% не она». «Почему ты в этом уверен?» Сергей вздохнул и посторонился, давая мне пройти. В дом я не стал заходить, останавливаясь рядом с ним. «На 90% не забывай», — я усмехнулся. «Всегда остается 10%, что я ошибаюсь. А почему уверен?» Изучал этот вопрос очень тщательно. Вообще-то я все подряд изучал, пока пытался освоиться. Но ведьмы меня заинтересовали именно из-за заимствования дара. В одной старой книге, не помню, как она называлась, говорилось, что ведьмы недолюбливают оборотней. Им вас трудно охмурить из-за зверя. А Надя в первый же день на тебя заинтересованные взгляды бросала. Она молодая женщина, это нормально». Я поднял руку, не давая ему прервать меня. «Но из этого следует, что или она ведьма-мазохистка, или вообще не ведьма». «Странные выводы», — Бергер потер шею. «Я не исключаю, что существуют ведьмы, практикующие определенные извращения в своей личной жизни, но, думаю, здесь не тот случай», — я усмехнулся. «К тому же она даже не пыталась соблазнить меня, что было бы логичнее, ведь, как ни крути, в нашем дуэте я главный». «Тупая ведьма-извращенка, поселившая нас у себя, где мы в любой момент можем наткнуться на что-то, что ее выдаст, это, согласись, небольшой перебор. Так, возможно, бывает, но нам с тобой вряд ли настолько повезет». «Что будем делать?» — спросил Бергер после минутного молчания. «Разделимся». Я еще раз прикинул все «за» и «против». «Я пойду уговаривать бабку-соседку нам сообщить про целительницу, а потом навещу Агафью, тетку, исчезнувшую у нас на глазах Дарины». «Ты же сходишь к родителям 2 других девушек. У нас в любом случае останется 1 выход, если уж совсем в тупике окажемся». «Засаду возле берлоги устроим?» Бергер приподнял бровь. «Это уже не берлога, Сергей, это капище», — поправил я его наставительно. «И ты прав. Если совсем ничего не надумаем, то засаду устроим». Сказав это, я поежился. Ненавижу засады почти так же, как и погони. «Ведь князь нас нанял, чтобы мы только выяснили причину исчезновения девушек». В голосе Бергера прозвучала ирония. «Так мы к хозяину ведьмы и не полезем», — я пожал плечами. «Там нам точно нечего делать. Главное — узнать, кто она, и попытаться спасти девчонок. Но сначала завтракать». И Бергер открыл дверь, пропуская меня вперед. Надя хлопотала, выставляя завтрак на стол. Она чему-то улыбалась и выглядела довольной жизнью. «Вы нас балуете», — усмехнувшись, сказал я, кивая на стол. «Надеюсь, мне хватит средств, чтобы расплатиться за постой». «Все уже оплачено, Андрей Михайлович», — ответила Надя, присаживаясь за стол. «Вот как?» — я потянулся к пышной плюшке. Хотелось намекнуть, что нас так кормят из-за Бергера, ему-то сил сейчас много нужно. Вовремя прикусил язык и улыбнулся. «Это не мое дело, они взрослые люди, сами разберутся». «Надя, скажите, у вас в деревне кожевенник есть?» «Степан Кривцов», — она кивнула, — «на соседней улице живет. У него там и лавка небольшая имеется. Очень хорошо с кожей работает. К нему даже из Дубровска приезжают. Над лавкой вывеска висит специально для приезжих, не ошибетесь». «Спасибо, Надя». Я быстро выпил чай и поднялся из-за стола. «Ладно, я побежал. Надеюсь, что к обеду успею вернуться, и тогда обсудим результаты». Выйдя за ворота, я остановился и огляделся по сторонам. Бабка Марфа уже сидела на своем посту, и я кивнул ей, здороваясь. Она поджала губы, но тоже наклонила голову. Я посчитал это хорошим знаком и направился искать кожевенника, чтобы заказать привычную кобуру. Утро сегодня было прохладное, Я впервые накинул свою ярко-рыжую куртку, спрятав пистолет, который решил все-таки сунуть за пояс сзади. Здесь не нужно было через раз доказывать, что я имею право носить и применять оружие, и это мне определенно нравилось. Свернув на соседнюю улицу, я остановился и осмотрелся. Деревня была зажиточная, и я в который раз в этом убедился. Добротные дома, большое хозяйство в каждом. Князь Первозванцев очень хорошо заботился о своих землях и людях, живущих на них. Но мне нужно найти толкового управляющего. У меня нет времени заниматься всем этим, да и навыков недостаточно. Я детектив, меня этому учили. А вот заниматься довольно большим наделом нет. Конечно, я буду учиться на практике, но лучше уж предоставить дело профессионалу, чтобы самому по миру не пойти и людей не пустить. Кожевенная мастерская и лавка при ней нашлись практически сразу. Как Надя и говорила, над ней висела вывеска с изображенной на ней шкурой. Коротко и ясно, чего уж там. Степан Кривцов обнаружился в лавке. Он сидел за прилавком и натирал бумажник, чтобы тот выгоднее смотрелся. Подняв на меня взгляд, Степан отложил в сторону бумажника тряпицу. «Вы что-то хотите купить или просто спросить меня о чем-нибудь зашли?» «А вы что-то знаете?» Я подошел ближе и навалился на прилавок. «По поводу девчонок?» «Нет, ничего». Он покачал головой. «Знаю только, что, как Дарина Кагаевья приехала, так почти сразу они все подружками заделались, просто не разлей вода. Все вместе делали, вместе везде ходили, и вот сгинули тоже вместе. Бывает же». «Случается». Я задумчиво смотрел на него. «А что, до тех пор, как Дарина не объявилась, девушки не слишком друг с другом ладили?» «Да как сказать, ладили, но подружками точно не были. Особенно Любашу недолюбливали, но это понятно. Никита завидный жених, на него многие девки заглядываются», — ответил Степан добродушно. «Ничего, женится, и сразу к нему интерес пропадет. Ну, вам ли не знать?» «Я не женат», — ответил я ему, усмехнувшись. «Да?» — он внимательно меня осмотрел. «Вы это не кричите об этом на каждом углу. Хоть и староватым кажетесь для этих соплюх, но чем черт не шутит?» «Мне 28 лет, и стариком меня назвали впервые». Я задумчиво посмотрел на него. «Неужели так плохо выгляжу?» «Нет, выглядите вы моложе. Я, если честно, думал, что вам не больше 25, но и в этом возрасте мужчины обычно уже женаты». Рассудительно проговорил он, внимательно меня разглядывая. «Куртка хорошая, правда, цвет у нее яркий». «Это чтобы никто не догадался». Я улыбнулся, а потом выпрямился. Достал из-за пояса пистолет и положил на прилавок. «О чем не догадался?» Степан нахмурил лоб и лишь потом перевел взгляд на пистолет. «Это что, сломался? Так вам не ко мне, это к оружейнику, и лучше все таки в Дубровск». «Мне кобура для него нужна, желательно сбруя. Я к наплечным привык уже», — пояснил я ему, глядя на пистолет. «С моей кобурой произошел несчастный случай, так что... Вы сможете сделать быстро?» «У меня готовое есть». Он наклонился и вытащил из-под прилавка кобуру. Она немного отличалась от моей, но не критично. В ответ на мой вопросительный взгляд Степан пояснил. «Заказ был как-то большой от начальника охраны князя Первозванцева. Он людей своих экипировал. У меня-то дешевле, чем в Дубровске заказывать, а качество не хуже. Это не подошло. В охране князя помощнее мужчины, покрепче». Он осекся, а потом продолжил. «Вам должна подойти. Куртку снимайте, сейчас примерим. Я сразу и подгоню на месте». Подгонять кобуру действительно пришлось. Какие-то ремни были длиннее, чем нужно. Степан постоянно сдергивал ее с меня, убегал куда-то, подозревая, что в мастерскую. Потом возвращался, и я снова мерил сбрую. Наконец, все подошло идеально. Я вставил в кобуру пистолет и набросил куртку, подойдя к зеркалу. Нигде ничего не выпирало и было на первый взгляд незаметно. «Отлично!» — я кивнул и вернулся к прилавку. «Сколько с меня?» 20 рублей. Сказал Степан, одобрительно глядя на свою работу. «И поверьте, это гораздо дешевле, чем с вас взяли бы в Дубровске». «Верю». Я расплатился и пошел к двери. «Спасибо». «Обращайтесь». Степан смахнул деньги в ящик и снова притянул к себе бумажник и тряпку для полировки. Я же вышел на улицу. Поднялся ветер, а небо стремительно затягивало тучами. Поёжившись, я быстро пошел к лавочке бабки Марфы, надеясь, что она не ушла домой из-за меняющейся погоды. Бабка сидела на месте. Она опиралась на клюку, осматривая окрестности орлиным взором. «Что за погода?» – заговорил я, подходя поближе. «Гроза, что ли, будет?» «Дождь будет, это точно», – немного подумав, ответила бабка. «Гроза? «Нет, точно тебе говорю, не будет грозы. Перед грозой парит всего так, что аж ажно дышать тяжело. А сейчас вон какой ветрина поднялся. Ну а так и понятно, осень скоро, пора бы уже лету отступать помаленьку». «Я присяду?» — спросил я, стараясь мило улыбаться. «Садись, поди за место, не подерёмся». И бабка махнула клюкой так, что я с трудом подавил желание отскочить в сторону. «Девок пропавших ищете с другом?» — спросила Марфа, когда я устроился рядом с ней. «Да, ищем, бестолку пока», — ответил я, начиная оглядываться по сторонам. Место у бабки было действительно стратегическое. Скамейка стояла на небольшом возвышении, и отсюда была видна вся улица и частично две другие. Также хорошо просматривалась дорога, по которой мы вчера бегали с Бергером. «Ну так и ищите второй день всего», — рассудительно произнесла Марфа, снова опираясь на клюку. «Варька вон сколько уже по лесу бродит, а всё никак не может дочку найти. Но говорит, что жива пока Оксанка. Не знает, как другие про дочку смогла выяснить. Даром она владеет. Мизерным на пол плевка, но что-то всё равно может». «У Оксаны дар тоже проявляется?» — спросил я, прокручивая в голове варианты ритуала омоложения. Их было несколько видов, и они были самыми распространёнными в практике ведьм. То, что его сразу не распознали, указывало на то, что ведьма старая и опытная. А это плохо, как ни крути. С другой стороны, мне её уничтожать не нужно. Мне бы девушек найти и вытащить, да имя узнать. Я свой гонорар даже с премией отработаю. «Кто ж её знает?» — Марфа пожала плечами. «Может, и есть у неё дар, может, он даже посильнее материнского. Всё-таки Варька её от мага какого-то прижила. Но в школу магическую не отдавала, так что, может, и слабенький у девки дар». «Главное, что он есть», — пробормотал я. Похоже, ведьме надоело постоянно зависеть от настроения хозяина, и она решила попробовать обзавестись своим, пусть слабеньким, но даром. Странно, что хозяин ей позволил, если, конечно, она поставила его в известность о своих планах. «Чёрт, я слишком мало знаю о ведьмах. Только то, что прочитал в нескольких книгах, а прочитал я далеко не всё. Этот проклятый ритуал омоложения действительно самый распространённый. Он везде упоминается, поэтому-то я его и узнал. Иначе ничего бы у меня не получилось». «А ты чего здесь сидишь, по сторонам зыркаешь?» Бабка Марфа посмотрела на меня с подозрением. «Да хочу с Варварой, с целительницей, поговорить, но мне сказали, что она утром рано из дома уходит, а домой приходит в разное время. Вот решил подождать её здесь, чтобы не пропустить», — ответил я, весьма демонстративно поворачиваясь в сторону. «Место тут хорошее, всё видно. Варварин дом же вон тот?» Я указал на крайний дом на улице, за которым и начиналась тропа, ведущая на поляну. «Да нет же», — Марфа стукнула клюкой по земле. «Вон её дом с красной крышей, как раз напротив таверны». И она указала на нужный дом всё той же клюкой. «Точно», — я хлопнул себя по лбу. «А тот дом — это же дом Агафьи». Марфа теперь смотрела на меня с жалостью. «Агафья там живёт. Эх, молодой такой, а уже с памятью что-то не так». И она покачала головой. «И как ты что-то ищешь?» «Так я записываю всё». Я показал ей блокнот. Очередной порыв ветра распахнул незастёгнутую куртку, и цепкий взгляд бабки уцепился за мой пистолет. «Вот много из чего в жизни стрелять доводилось», — протянула Марфа. «Чаще, конечно, из ружья, когда с фролом своим по лесам ходила. Но и из винтовки стреляла, было дело. А вот из пистолета как-то не приходилось». Она замолчала, а потом прищурилась и проговорила. «А дай мне из пистолета пострелять, и я тебе скажу, когда Варька дома будет, и не надо будет здесь со старухой сидеть». «Хм», — я посмотрел на неё удивлённо. «А где стрелять-то будете?» «Да вон там овраг», — она махнула рукой в сторону. «Стены примут пули на себя, поверх них палить не буду. Я пока с головой дружу». «А пойдёмте», — я внезапно развеселился. Вскочил и предложил ей руку, согнутую в локте. «Прошу». «Эх, была я помоложе», — заявила бабка, поднимаясь, опираясь на клюку. «Вот ни за что не ушёл бы от меня. Жена далеко поди не узнала бы». «Я не женат», — пробормотал я тихо, глядя на неё с весёлым изумлением. «Ты это не говори больше никому. Девок у нас в деревне много больше, чем парней. А тут такой красавец, да ещё и не женатый», — проворчала Марфа. «Я для них уже старый», — заговорщицким шёпотом ответил я. «Мне уже 28». «Тьфу на тебя, старик выискался!» И Марфа сплюнула на землю и остановилась на краю небольшого оврага. «Так вон, видишь, на той стороне дерево из стены лезет. Вот туда и пальну». «Как скажете». Я вытащил пистолет, вставил обойму и передернул затвор. «Держите. Предохранитель снимите и стреляйте». «Подержи-ка». Марфа подняла пистолет двумя руками. Ствол слегка подрагивал в дрожащих руках, но тут она прицелилась, и руки как по волшебству дрожать перестали. Бах, бах, бах. Все шесть пуль одна за другой вырывались из ствола пистолета и попадали прямиком в довольно тонкий ствол хиленькой березки. Последняя гильза отлетела, и раздался сухой щелчок затворной задержки. И только после этого Марфа опустила руки. «Оф, порадовал бабушку», — протянула она, протягивая мне пистолет и забирая свою клюку. «А, вы что делаете, твари?» Раздавшийся из оврага вопль заставил нас обоих вздрогнуть и посмотреть вниз. Из-за куста, растущего на дне оврага, выскочил Семён Карасёв, на ходу натягивая портки. Он, похоже, спустился во вражек по нужде, не добежав до дома. Устроился в кустах, а над ним начали пули свистеть. Я резко отвернулся и прикусил кулак, чтобы не ржать слишком уж громко. У меня даже слезы на глазах выступили от напряжения. А бабка сдвинула грозно брови и набросилась на Карасёва. «Ах, ты ж гад такой! Ты кого своим паскудным языком тварью назвал? Я сейчас об твой хребет клюку эту сломаю, ирод окаянный. Это надо же дожиться, чтобы меня на старости лет всякая пакость словами разными крыла. Это что же делается, люди добрые?» Я схватил ее под локоть и потянул обратно на скамью, потому что на ее вопли уже начали собираться любопытные. Бабка вяло сопротивлялась, но все же дала себя увести. Сев на лавку, она стукнула по земле клюкой. «Ох, и договорится Сенька когда-нибудь. Как Коленька мой из леса вернется, я ему все расскажу, как мать его обзывали по-всякому». Я тактично промолчал и не стал ей говорить, что, в общем-то, она сама виновата. Напугала мужика, тот и сорвался. С другой стороны, наверняка же мы помогли ему нужду очень быстро справить. «Так вы скажете мне, когда Варвара домой придет?» — спросил я, воспользовавшись паузой, возникшей, когда Марфа прервалась крыть Карасёва, чтобы набрать в грудь побольше воздуха. «Колька придет, я его к тебе отправлю», — сказала она, глядя на меня сурово. «Лесник он у меня, как и фрол, был. Думаешь, откуда я так стрелять умею? В лесу без этих знаний никак. Кольку порасспрашиваешь, лучше него лес никто не знает. Ежели что-то подозрительное видел, то расскажет. А с Варькой сейчас можешь поговорить, никуда она сегодня не уходила. Дождь скоро начнется, а под дождем по лесу бродить один хрен ничего не увидишь». Я молча встал, глядя на усмехающуюся бабку. Вот же грымза старая. Но повеселилась она за наш с Карасёвым счёт сегодня знатно. «Спасибо», — довольно сухо поблагодарил я ее и направился к дому целительницы, стараясь не обращать внимания на смешок, раздавшийся позади меня.